Глава 19. Встенная дверь. Норуши переглянулись, причем было очевидно, что они очень довольны произведенным эффектом. «Да, это большая редкость», — согласился глава посольства. «Насколько я знаю, по эту сторону было еще две таких встенных двери, но они были установлены довольно давно. К сожалению, мы не смогли найти записи о том, где они есть. У вас будет третья. Надеюсь, вам она пригодится». «Не то слово», — откровенно признался Соколовский. «Я очень вам благодарен за такой уникальный дар». Дальнейшие расшаркивания и взаимоблагодарения продолжались довольно долго. Потом Тишинор, который, как выяснилось, готовил свои владения для экскурсии, увел посольство в Междустенье. Шушана, оценив выражение лица Соколовского, отправилась готовить угощение для послов. А Татьяна, которая резала мелкими норушно-порционными кусочками несколько видов сыра, изо всех сил старалась сдержать любопытство. Нет, так-то она вполне себе сдержанная. Но что же это за дерево такое, раз Соколовский так изумился и обрадовался? «Да спрашивайте уже», — разрешил Филипп. «Я же вас знаю. Вы к вопросу еще год готовиться будете и зададите только после моего личного разрешения. Так что я вам сейчас его даю. Чего год ждать?» «Спасибо, Филипп Иванович», — улыбнулась Таня. «Да, мне очень интересно, что это за дерево и что такое встенная дверь?» «Дерево дуб. Необычный, конечно. Проще говоря, отданная по воле одного исключительно необычного дерева толстая ветка, из которой берут самый толстый отрезок, тот, который примыкал непосредственно к стволу. Остальная ветка этими свойствами владеть уже не будет». «А какими?» «Ах да, я же самое главное не объяснил». Соколовский прикоснулся к искрящейся полоске, и два куска дерева, только спаянные воедино, рассоединились, а потом, словно примагниченные друг к другу, притянулись и накрепко спаялись воедино. «Если каждый из этих кусочков поместить в двери, то они непременно захотят воссоединиться и сделают это. Но по-своему, внутри пространства». «Как это?» Татьяна всегда подозревала, что физика, известная людям, очень много чего не знает. «Как это с точки зрения науки? Увольте, Танечка, не объясню. Если, к примеру, взять меня, то я для этой самой науки тоже необъяснимый». Невольно приосанился Сокол. «Невозможное в квадрате. Но, тем не менее, мне это абсолютно не мешает жить. Так и двери. Я думаю, они разом сломали бы всех ваших физиков. Но действуют они элементарно просто. Если один кусочек дерева поместить в дверь, которая находится, к примеру, в моем кабинете, а второй в дверь, установленную в тереме, то я запросто могу открыть кабинетную дверь и шагнуть в терем. Правда, есть одно ограничение. Во избежание недоразумений рекомендуется каждую дверь делать прямо в стене. Оттуда и название — «встенная дверь». Татьяна с изумлением смотрела на кусочки дерева, лежащие на ладони Соколовского, а он стремительно прикидывал, как скоро сможет получить отличнейших работников, чтобы те пробили неглубокие, только в толщину двери, ниши и установили в них новые двери из дерева. «Никаких клееных фанер и прочего современного изощрения», — напомнил себе Филипп. «Впрочем, работники и двери сделают, они умеют». Решение одной задачи влечет за собой следующую. Ну что поделать, просто у нас ничего не бывает. Вот и Филипп Иванович, чудесным образом получив шаговую доступность к терему, призадумался о следующей проблеме. «Танечка, а ведь вам в тереме нравилось», — вкратчиво произнес Филипп. «Очень». «А не хотели бы вы туда иногда заглядывать? Ну так, посмотреть, как там дом, как сад». «Так, знаете, шагнули и там, а пора домой, к двери подошли, шагнули и уже у себя». «Да это вообще мечта!» — обрадовалась Таня. «Вот что поделать с простодушными людьми, а?» — подумал Соколовский. «Я тут целую речь готовлю, чтобы уговорить, а она раз и уговорилась, да еще и рада». Правда, вслух он, конечно, сказал совсем другое. «Нет, это моя мечта. Вот чтобы и вам была возможность отдохнуть, и мне поспокойнее было. Разумеется, уборка и уход за садом — это не ваша забота. Я из наших кого-нибудь приставлю к этому делу. А вот присмотр, Понимаете, и терему это очень важно, людское тепло, и саду, особенно саду. Вы же помните, какие они там все трепетные?» «Конечно, помню». Таня мягко улыбалась, и сокол прекрасно понимал, что к нему эта улыбка не имеет никакого отношения. Это она яблони вспомнила, им и адресована. «Так что я могу надеяться, что вы, ну, к примеру, раз в 2-3 дня будете туда заходить?» — решил удостовериться Филипп. «Конечно, с радостью». «Вот и прекрасно. Разумеется, теремом вы можете пользоваться для отдыха», — в свою очередь заверил Таню Филипп. А потом, бережно убрав драгоценное дерево в карман и довольно потирая руки, он поспешил к себе. Посольство, конечно, принесло подарок за яблоко, но право же, с пустыми лапами их отпускать невежливо. Через несколько часов, уподчеванные разными редкостями и вкусностями, нагулявшиеся в удивительном огороде Тишинора, нагруженные всевозможными подарками от Соколовского и посылками для родных Шушаны, норуши благополучно прошли через проход, открытый специально для них пошире. Соколовский поспешно уехал, как он сказал, «уламывать одного вредного типа, чтобы уступил мне бригаду отличных мастеров». А Таня наконец-то вспомнила, чем собиралась заняться, когда Шушана насторожилась и со всех лапок кинулась в междустенье. Точнее, даже не столько вспомнила, сколько наткнулась на кипу пакетов, сгруженных в ее комнате. «Одежду же привезли!» Одежда была весьма нужной покупкой. Тане казалось, что у нее скулы сводит, когда она натыкалась на Карину в ее глухом черном платье, застегнутом на пуговке до самого подбородка. «Словно из какого-то фильма про прислугу из этакого строгого пуританского дома», — злилась Таня. Правда, показывать эти эмоции было категорически неразумно. Карина сразу же пугалась, съеживалась, норовила забиться в угол. Сначала Таня пыталась поговорить с Крыланой, мол, может, подруга сможет уговорить Воронечку сменить одежду. «Да я уже ей говорила, только закончилось все слезами. Выяснилось, что у нее 2 таких платья. Она их считает платьями на выход, ну, в смысле, на всеобщее обозрение», — делилась Крылана. «Ты думаешь, я не пыталась ее переодеть? Я и так, я и сяк. Уговоры не помогли. Купила другое платье, тоже черное, раз уж ей так комфортно, только нормального фасона. И что ты думаешь? Стоило ей в новом выйти, как тут же кто-то из моих гостей ненаглядных позвонил ее родителям, и те устроили ей скандал, мол, она не смеет позорить их, привлекая внимание. Размеры? Да знаю, конечно». Татьяна, вооруженная размерами Карины и решимостью изменить ее внешний облик так, чтобы она хотя бы не пугала гостей, купила несколько комплектов одежды, достаточно закрытой и классической, чтобы не смущать Вороницу, но гораздо более современной и прилично выглядящей. Карина, вызванная из своей комнаты на чердаке, увидела россыпь пакетов с вещами и аж попятилась. «Стоять!» — скомандовала Татьяна. «Сейчас мерить будем». «Нет, нет, мне это все не нужно». «Карина, это надо надеть и посмотреть, идет тебе или нет». «Но я не могу». «Что именно?» «У меня нет денег, чтобы все это купить, и мне оно совсем-совсем не надо», — с потрясающей убежденностью заявила глупышка. «Карина, ты работаешь у Филиппа Ивановича Соколовского?» Татьяна очень старалась говорить убедительно. «В гостиницу могут приезжать очень разные постояльцы. И что они увидят?» «Что?» Карина подготовилась к самому плохому. «Что Филипп Иванович своих сотрудников держит в черном теле, что они выглядят так, словно их веником по кустам гоняли и запугали в конец». Таня понятия не имела, откуда взялся этот веник и кусты, но очень надеялась, что ее сейчас не слышит Гудини, про гусей и говорить нечего. «Из-за меня так подумают?» — ахнула Карина. «Конечно. Ты посмотри, как ты выглядишь». «Да, я знаю, что я уродливая», — понурилась Воронечка. «Кто тебе сказал такую ерунду?» — разозлилась Таня. «Ничего ты не уродливая. Красивая и милая девочка. Просто очень зашуганная и одетая так, как даже самые древние и строгие старушки не одеваются». Карина хлопала глазами, словно не веря в то, что услышала. «Карусь, хватит так всего пугаться», — улыбнулась ей Татьяна. «Все хорошо, никто тебя тут не обидит. Но вот подставлять Филиппа Ивановича, изображая его скупым и злобным работодателем, точно не стоит. «Нет-нет, я не буду». Карина сначала замотала головой на собственное «нет-нет», а потом закивала в том плане, что она все поняла. «Вот и славно. Тогда иди и меряй все, что лежит в пакетах». «Там прямо все-все мне?» — изумилась Воронечка. «Думаешь, я Терентию обновки купила?» Таня рассмеялась возмущению кота, который после ухода послов оскорбленно вплыл в кухню и теперь изображал из себя воплощение укоризны. Воплощение было очень удачным, если, конечно, не учитывать тот факт, что оно вовсю жевало вяленые лакомства. Как же хорошо, что она не повела Карину в магазины одежды. Даже примерка чего-то нового в ее комнате для Вороницы была сложным делом. Она выходила на кухню бочком, словно надеясь, что ее не заметят, а когда все-таки приходилось отклеиваться от стены, смотрела строго в пол. К Тане изо всех сил, расхваливающей Карину, присоединился Терентий, великодушно простивший сегодняшнее кухнеотлучение. «Вот гораздо же лучше!» — подтверждал он Танины слова. «И так хорошо, а вот этак еще лучше!» Хорошо, что Карина смотрела на Татьяну, а не на этого рыжего ценителя прекрасного, потому что он, по большей части, рассматривал вовсе не ее, а оставшийся на тарелке кусочек сыра. Оно и понятно. Разумному коту сыр завсегда интереснее каких-то людских шкурок. «Так, Карина, вот это и вон то надеваешь, когда выходишь для уборки. Вот это и это, если тебя зовут что-то сделать при гостях. Вот эти вещи можно надевать в своей комнате. Они удобные и приятные. А вот это все для выхода». «Куда выхода?» Карина так увлеклась запоминанием, какую одежду куда ей можно носить, что едва не прослушала что-то новое и, конечно, пугающее. «Как куда? Погулять, куда-нибудь сходить? Вот сумочка, вот обувь, вон там куртка». «Зачем погулять? Я не буду, мне не надо, я же... Надо мной смеяться станут». «Кто?» «Люди, люди и птицы», — убежденно заявила несчастная. «Слушай, милая...» Терентий ловким ударом лапы подкинул к себе сыр и, довольный результатом охоты, высказался честно и откровенно. «Ты же в окно смотришь, да?» «Смотрю», — кивнула Карина. «Наверное, видишь, как люди идут по своим делам. Идут, часто даже морды от смартфонов своих не отрывают». «Вижу». «Так с чего ты взяла, что кому-то до тебя дело есть?» «Нет, конечно, если ты раскрасишься в малиновый цвет, напялишь сверху мусорное ведро или еще какую-то такую же глупость сделаешь, они и удивятся, может, кто и посмеется, но пока ты в людском облике и одета более-менее как они, никто на тебя и не взглянет». Таня вообще-то собиралась убеждать Карину в том, что она выглядит прекрасно, и никто и не подумает смеяться над такой симпатичной девушкой, но доводы Терентия оказались вполне себе рабочими. Поверить в то, что она симпатичная, для Карины было слишком, а вот в то, что до нее никому нет дела, это выглядело как-то более правдоподобно. «А можно я попозже буду куда-то гулять?» в конце концов попросила Карина. «Я пока к этой одежде привыкну, ладно?» «Ладно, хорошо, забирай все к себе и привыкай», — разрешила Таня, ощущая себя вымотанной рабочей конягой. «Какой-то очень уж насыщенный день получился», — думала она. «Да и вообще в последнее время событий много, я за ними как-то не успеваю. Змей еще этот, как он тут уживется? А еще очень интересно, получится ли у Филиппа Ивановича с встенной дверью? Вот это я бы очень хотела. Устала на работе, пришла домой, а потом захотелось в сад или в лес, открыла дверь, и вот оно все». Следующие два дня на работе был какой-то девятый вал. Почему-то всем все требовалось, причем крайне разнообразное и такое искрометное. То кот, который реально бегал по стенкам, потому что у него надо почистить зубной камень, а он этого боится. То целое семейство воронов, которые приволокли своего сына в его природном виде, правда, весьма нетрезвом виде. То игуану доставили, потому как она ест плоховато. то волнистика, чтобы ему клюв подстричь. Причем почему-то эта самая игуана, которая плоховато ест, явно выслеживала попугая. С ума сойти, короче. Таня за всеми этими рабочими моментами, за руганью Крамиша, которого обязали заказать змею еду, за лечением глаз с шевил, которая, если честно, уже практически полностью восстановилась, совсем не видела начальства. «Вообще-то это и к лучшему», — подумала она, возвращаясь домой. «Так бы еще что придумал. Он же у нас затейник». «Вспомни про затейника, тут же появится. Народная мудрость, однако». «Танечка, добрый вечер». Лучезарная улыбка вышеупомянутого начальства Татьяну как-то насторожила. «Добрый», — вежливо поздоровалась она. «А у нас двери готовы». «В стенные двери? Уже?» — изумилась Таня. «Да, все сделано с обеих сторон. Правда, я сегодня уже не успеваю, тороплюсь на съемке. А вот завтра с утра вас проведу в терем, хорошо?» «Конечно». Таня, если честно, не очень себе все это представляла. Но следующим утром очень довольный Соколовский велел ей взять с собой куртку и теплую обувь и пригласил в комнату около своего кабинета. Там в капитальной стене была новая, пахнущая свежим деревом дверь. Филипп подошел к ней, коснулся ладонью дерева, а потом взял и открыл. За дверью была знакомая Тане комната терема, через окно виднелся осенний сад, а дальше, за забором, темнел монолит леса. «Невероятно!» — выдохнула Татьяна, переступая порог за соколом. «Просто невероятно!» «Нет, почему же? Сразу невероятно. Просто очень редко. Да, но так удобно!» — усмехнулся Соколовский, делая приглашающие жесты для Муринки, которая, вытягивая шейку, заглядывала за порог.